بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы начали с вами изучать великие аяты сура Аль-Имран, слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Шахид Аллаху аннаху ла илаха илляху валь малаикату валь ильми каиман биль кисп ла илаха илляху аль азизу аль хаким инна ддина инда Аллахи ль-Ислам». Свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога кроме Него, и ангелы, обладатели знания, свидетельствуют об этом. Каиман биль кисп — он придерживается справедливости. Ла илаха илляху — нет истинного Бога кроме Него, великого, мудрого. Поистине религия пред Аллахом – это ислам. Мы закончили с вами на разборе слов «каиман биль кисп» – он придерживается справедливости. Мы сказали с вами, что слова «каиман биль кисп» могут относиться к слову «Аллах», а также могут относиться к слову «Гува» в словах «ля илляха илля ху». Если эти слова «каиман биль кисп» – он придерживается справедливости, относятся к слову «Аллах», «Шахид Аллах» — свидетельствует Аллах, тогда смысл аята, что Аллах Субхана ва Тааля свидетельствует о том, что нет истинного Бога кроме Него, и Он в этом своем свидетельстве справедлив. Эти слова, они справедливы, самая великая справедливость. Аллах Субхана ва Тааля справедлив здесь словом и делом, потому что и приказы и запреты Аллах связал с этим своим свидетельством «Ля илляха илляллах». И наказание, и вознаграждение связал с этим свидетельством. И вообще небеса и земля созданы им по этому свидетельству, по истине, которая является таухид. Аллах Субхану ва Тааля награждает тех, кто исповедует таухид, притворяет жизнь это свидетельство «Ля илляха илляллах». И наоборот, наказывает тех, кто идет наперекор этому свидетельству. Это все справедливость Аллаха в этом свидетельствовании. Он свидетельствует, и он в своем свидетельствовании справедлив. Второе понимание, что слова «кайма биль кисп» — он придерживается справедливости. Второе понимание, что они относятся к слову «гуа» — «ля илляха илля ху». В таком случае аят указывает на то, что Аллах и ангелы, и обладатели знания свидетельствуют о двух вещах. О том, что Аллах, Он единственный истинный Бог, заслуживающий поклонения, и Он обладатель абсолютной справедливости. То есть, две вещи становятся здесь засвидетельствованными. Первое – это аль-илахия, достопоклоняемость Всевышнего Аллаха. Второе – это аль-адль, справедливость Аллаха Субхану Тааля, аль-кист. Дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит в этом аяте после слов «каиман биль кисп» «ля илляха илля хуа» – «нет истинного Бога, кроме Него». Мы видим, что эти слова – повторение в данном аяте, потому что аят начинается со слов «шахид Аллаху аннаху ля илляха илля ху» – свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него, «валь малайкату валь ильми каиман биль кисп». А потом опять «ля илляха илля ху» – «нет истинного Бога, кроме Него». Говорят ученые, что первое упоминание слов «ля илляха илляллах» в этом аяте – это описание, это таухид, утверждение его. Второе – это установление и обучение таухиду. То есть первое – это сообщение о таухиде, это описание таухида. Второе упоминание «ля илляха илляллах» – это установление таухида, обучение его творений. Обучение ему творений. Понятно? То есть, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Говорите ля илляха илляху». Аллах свидетельствует об этом, и вы говорите тоже «ля илляха илляху». Нет истинного Бога, кроме Него. То есть, первый раз слова «ля илляха илляху», они содержат в себе указание на то, что Аллах Субхану ва Тааля свидетельствует о том, что нет истинного Бога, кроме Него, о таухиде, и сообщает об этом. Тот, кто читает этот аят, читает Коран, он получает сообщение о том, что Аллах свидетельствует о том, что нет истинного Бога, кроме Него. Но это пока не свидетельство самого читающего аят. Он получил сообщение о том, что Аллах свидетельствует о том, что нет истинного Бога, кроме Него. Но это еще не свидетельство от самого читающего аят. Поэтому Аллах Субхану Таля повторяет еще раз эти слова, просто эти слова. «Ля иляха илляху». Для чего? Чтобы читающий аят их произнес и тоже стал свидетелем этих слов. Тоже засвидетельствовал их. Понятно? Первый раз это описание Тавхида, сообщение Тавхида. Сообщение творением, читающему Коран, о том, что Аллах свидетельствует о Тавхиде. А второй раз это приказ установления Тавхида. И чтобы сам читающий, он прочел эти слова, и он произнес эти слова, чтобы он засвидетельствовал эти слова, и тоже стал свидетелем. Также говорят, что в первый раз упоминание этих слов в аяте – это сообщение о свидетельстве Единобожия, о том, что Аллах свидетельствует о Единобожии, ангел, обладатель знаний. А второй раз – это уже сообщение о самом Таухиде. То есть первый раз – это сообщение о свидетельствовании Таухида, а второй раз – сообщение уже о самом Таухиде. Это что касается повторения слов «Ля иляха илляху». И дальше Аллах Субхану Таля говорит и заканчивает этот аят словами «Аль-Азизуль Хаким». Нет истинного Бога, кроме Него, Великого Мудрого. Таким образом, этот аят, сура Аль-Имран, он содержит в себе утверждение Таухида, единственности Аллаха Субхану Таля, утверждение Его справедливости, утверждение Его величия Аль-Изза, и утверждение его мудрости Аль-Хикма. Смотрите, этот аят таким образом содержит в себе утверждение Таухида Аллаха, раз, справедливости Аллаха, Аль-Адаль, два, Аль-Изза, величие, могущество Аллаха Субхану Ва Тааля, три, Аль-Хикма, мудрости Аллаха Субхану Ва Тааля, четыре. Первое, Таухид. В этом аяте утверждение Таухида. Утверждение Таухида, в свою очередь, подразумевает и включает в себя утверждение совершенных атрибутов и качеств величия Аллаха Субхана ва Тааля. То, что нет Ему подобных в этих атрибутах и качествах. Включает в себя утверждение Таухида следующее – это поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля без предания Ему сотоварищей. Итак, Таухид упоминается, во-первых. Упоминание Таухида включает в себя что? Утверждение атрибутов совершенства Аллаха Субхану ва Тааля и того, что нет у Него подобных в этом. Утверждение необходимости поклоняться только Аллаху и отрицание сотоварищей у него в поклонении. Это что касается Таухида. Справедливость, которая упоминается здесь, она включает в себя то, что Аллах Субхану ва Тааля ставит все вещи на свои места, на подобающий им уровень. Каждая вещь ставится на подобающий ей уровень, на свое место. То есть Аллах Субхану ва Тааля не выделяет что-то, не относится особо к какой-то вещи, не дает ей какую-то особенность, если нет основания для этого. Хорошо? То есть Аллах не выделяет что-то особо и не дает какую-то особенность, если нет основания для этого. Аллах Субхану ва Тааля справедлив. Аллах Субхану ва Тааля не наказывает незаслуженно, если кто-то не заслуживает наказания. И Аллах Субхану ва Тааля не лишает награды того, кто заслуживает ее. Хотя в последнем случае нужно сказать, что это Он Сам, который сделал человека заслуживающим награды. То есть, это не значит, что это некий равноценный обмен между Аллахом и творением, что человек, он действительно сделал что-то, что он по праву заслуживает от Аллаха Субхану ва Тааля награды. Нет, если Аллах Субхану ва Тааля человека взыскивал бы с человека справедливо, хорошо, то тогда никто бы не вошел в рай через свои деяния. Но Аллах Субхана Тааля делает эти деяния причиной для вхождения в рай. То есть Аллах Субхана Тааля сделал человека заслуживающим награды, и тот, кто заслуживает награды, по воле Аллаха Субхана Тааля, Аллах не лишает его этой награды. Понятно? Так справедливость Аллаха Субхана Тааля подразумевает, что он не наказывает никого несправедливо, если он не заслуживает, это раз. Второе, Аллах Субхана Тааля не лишает кого-то награды, если он ее заслуживает. Заслуживает он ее, почему? Потому что Аллах сделал его заслуживающим. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, что никто не войдет в рай благодаря своим деяниям, и даже ты, посланник Аллаха, и даже я, если Аллах не изведет на меня свою милость. Но Аллах, Субхану Тааля, по милости своей, делает эти наши деяния, которые на самом деле не являются эквивалентом милостям Аллаха, Субхану Тааля. Но Он делает их причиной вхождения людей в рай. Это что касается справедливости. Третье, что упоминается в аяте из атрибутов Аллаха Субхану Тааля? Аль-Изза. Могущество Аллаха Субхану Тааля. Аль-Изза, что такое Аль-Изза? Аль-Изза включает в себя совершенство кудра, мощи Аллаха Субхану Тааля, могущество Его. Включает в себя совершенство кубба, силы Аллаха Субхану Тааля. Включает в себя совершенство кахр, подчинения всего Аллаху Субхану Тааля. Итак, аль-Изза, величие, включает в себя аль-Кудра, могущество, мощь, включает в себя аль-Кува, сила, включает в себя кахр, все подчинения. Все подчиняется Аллаху Субхану Тааля. Четвертое, что упоминается в аяте из атрибутов Аллаха, аль-Хикма, мудрость. Мудрость включает в себя совершенство знания Аллаха и ведения, что Он приказывает и запрещает, создает и предопределяет по мудрости. То есть во всех Его приказах и запретах, во всяком Его предопределении, во всяком сотворении есть великий мудрый смысл и достохвальная цель. И за эту мудрость свою Он заслуживает поистине хвалы. Он заслуживает аль-хамд, всей хвалы. Итак, два имени Аллаха упомянуты здесь в конце этого аята. Аль-Азиз, аль-Хаким. Аль-Азиз, аль-Хаким. Имя Аль-Азиз. Могущественный. Аль-Азиз. Включает в себя, подразумевает власть. Безраздельную власть. Аль-Мульк. Аллаха Субхана ва Тааля. А его имя Аль-Хаким, мудрый, подразумевает, что Аль-Хамд, достохвальность, что всей хвалы достоин, заслуживает Аллах Субхана ва Тааля. Имя Аль-Азиз подразумевает Аль-Мульк, абсолютную власть. Имя Аль-Хаким подразумевает Аль-Хамд, достохвальность. Начало аята «Шахид Аллаху аннаху ла илаха илляху» свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него. Начало аята содержит «Таухид», то есть слова «Ла илаха илляллах». Имя Аль-Азиз – указание на Аль-Мульк, абсолютную власть. Имя Аль-Хаким – указание на Аль-Хамд, достохвальность, абсолютную хвалу. «Ла илаха илляху» – указание на «Таухид». Эти три вещи, это и есть слова, это и есть не что иное, как слова «Ля илляха илляллаху вахдаху ла шарика лах, лаху л-мульк, ва лаху л-хамд, ва ху аля кулли шейн кадир». Нет, истинного Бога, кроме Аллаха, единственного, у которого нет сотоварищей, ему принадлежит власть, л-мульк. Ему принадлежит хвала аль-хамд, ва ху аля кулли шейн кадир, и он всемогущий. То есть аят содержит в себе указание на то, на что содержит в себе указание эти слова. Ля илляха илляллах, вахдаху ля шарика ла, лаху л-мульк, ва лаху л-хамд, ва ху аля кулли шейн кадир. Эти слова, которые являются самыми лучшими из того, что произнес посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и пророки до него. Как это передано в хадисе, который приводит имам Малик, валь-Муватта, и Термизи, и Шейх аль-Албани, подтвердил, что этот хадис, он является доводом. «Ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика ля, ля мульку ва ля хамду, ва ля кулли шейин кадир». Эти слова, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, лучшее, что сказал я и пророки до меня, «Ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика ля, ля мульку ва ля хамду, ва ля кулли шейин кадир». Имя Аллаха Аль-Хаким означает, что если Аллах приказывает что-то, то приказанное им само по себе является прекрасным. Само по себе является прекрасным. А если запрещает Аллах что-то, то запрещенное им само по себе является отвратительным, скверным. Если Аллах Субхану Тааля сообщает о чем-то, то его сообщение – это правда. Если Аллах делает что-то, то его действия, они правильные, истинные. Если Аллах желает чего-то, хочет чего-то, значит, это самое лучшее из того, что желается, что можно пожелать. Если Аллах желает чего-то, значит, из того, что можно пожелать, это самое лучшее. И вот это описание, оно в своем совершенстве присуще только Аллаху Субхана ва Та'аля. Вот это вот хикма, вот это воля, вот это сообщение, вот это правдивость, правильность действий, все остальное, о чем было сказано, такое описание в совершенстве своем присуще только Всевышнему Аллаху. Таким образом, этот аят и это свидетельствование, которое содержится в нем, содержат в себе указание на единственность Аллаха Субхана ва Та'аля, которая противоречит чему? Ширку, во-первых. Во-вторых, содержит указание на справедливость Аллаха Субхана ва Та'аля, которая противоположна чему? Несправедливости, зульму. В-третьих, содержит указание на могущество, величие Аллаха Субхана ва Та'аля, аль-Изза, которому противостоит что? Бессилие. Ляджз. В-четвертых, содержит указание на мудрость Аллаха Субхана ва Та'аля. Мудрости противоположно невежество и порок. Итак, в аяте свидетельство об Аллахе Субхана ва Та'аля. Свидетельство о единственности Аллаха Субхана ва Та'аля, его таухиде. Раз. О справедливости Аллаха Субхана ва Та'аля. Два. О могуществе, знании и мудрости Аллаха Субхана ва Та'аля, и поэтому это свидетельство, которое есть в этом аяте, это самое великое свидетельство, как было сказано вчера на прошлом занятии, о причине ниспослания этого аята. Далее следует отметить, что это свидетельство, которое содержится в этом аяте, соблюдают его как положено. Из всех групп, которые относят себя к исламу, только Ахлю Сунна. Только последователи Сунны. Только они соблюдают это свидетельство как положено. Что касается других групп из Ахлюль Бида, из последователей Ереси, то они не соблюдают это свидетельство. Философы, люди, которые больше, чем кто-либо, отрицают и отвергают содержание этого свидетельства. Того, о чем сказано в этом аяте. От начала и до конца. Отвергают. Группы, относящиеся к иттихадия, то есть те, которые говорят о единстве бытия, что все есть Аллах, они самые далекие из творения Аллаха от этого свидетельства со всех сторон. Те группы, которые относятся к джахмия, к джахмитам и им подобным, они также отрицают это свидетельство, отвергают его и отвергают его с нескольких сторон. Иттихадия, мы сказали, со всех сторон. Джахмия отрицают его также во многих аспектах. Во-первых, они отрицают из этого свидетельства то, что Аль-Илях, Бог, это тот, которого обожествляют сердца. Обожествляют, значит, предельно покорны, предельно смиренны и предельно любят его. Аль-Илях, тот, кого обожествляют сердца, любя его. томясь по нему, тоскуя по нему, обращаясь по нему. Вот что такое «Аль-Иля». На это указывает данное свидетельство, но джахмиты отрицают это, потому что у них Аллах не любит и не бывает любим. Они говорят, нельзя говорить, что Аллах любит. Нет у Аллаха такого атрибута любовь. И нельзя любить Аллаха. Аллах не может быть любим, говорят джахмиты. То есть отрицают это свидетельство с этой стороны. Дальше. Свидетельство Аллаха, субхана ва тааля, это его слово. Это его сообщение о том, о чем он свидетельствует. Но джахмиты отрицают это. Потому что они утверждают, что Аллах не говорит. У Аллаха нет речи. Аллах не разговаривает, и значит, Аллах не свидетельствует, Аллах не сообщает. С этой точки зрения также они что? Отвергают это свидетельство. Этот аят. Дальше. Мы сказали, что аят этот о таухиде, таухид Аллах субхана ва тааля, одна из его составляющих, это вера в то, что Аллах субхана ва тааля, Он над своими творениями, сущностью своей и атрибутами, Он возвышен над ними. Он в абсолютной возвышенности и сущностью над творениями и атрибутами своими над творениями. Это подразумевает таухид, но джахмиты отрицают это. Они делятся на две группы в этом плане. Фирауния, последователи фараона. Первая группа. Вторая группа халюлия. Фирауния, последователи фараона, это те, которые говорят, что Аллах, Он и не над небесами, ни над творениями, Он не в возвышенности, не в абсолютной возвышенности, и не смешан с творениями. Нигде. Так говорят фирауния. То есть нет над аршем, нет над престолом Бога, которому следует поклоняться, и нет Господа, которому следует молиться, и которому нужно кланяться, ради которого совершаются земные поклоны. Что касается второй группы, это кто? Хулулия. Хулулия – это те, которые говорят, что Аллах, Он воплощен везде. Он везде своей сущностью, во всяком месте, даже в местах, упоминать которые совестно. То есть джахмия в этом плане делится на две группы. Первая группа – мусбита, вторая группа – нуфат, то есть утверждающие и отрицающие. Утверждающие и отрицающие. Утверждающие, которые говорят, да, Аллах, у Него есть место, Он везде и воплощен в творениях. Воплощен везде, в мироздании. И группа отрицающих, которые говорят нигде. В этом аспекте они нарушают это свидетельствование. Еще в чем джахмиты нарушают это свидетельствование? Данное свидетельство указывает на то, что Аллах, субхану ва тааля, Он придерживается справедливости в своих словах и в своих действиях. Джахмиты отрицают это. Почему? Потому что у них вообще, согласно их убеждениям, Аллах, субхану ва тааля, не совершает каких-то действий и не произносит слов вообще. Нет действий, нет слов. Они говорят слова, то, что называется словом Аллаха, это нечто сотворенное, одно из творений Аллаха. Они называют Коран творением. Алиязу билля. Действие Аллаха тоже, они говорят, действие имеется в виду, сотворенное, само содеянное, нечто отдельное от Аллаха Субхану Тааля, то, что является творением. А чтобы у Аллаха было действие, которое Он совершает, чтобы Аллах совершал действие на самом деле, нет и нет, говорят они. Тем самым отрицают свидетельство «Ля иляха илляллах», которое в этом аяте, свидетельство этого аята. Еще свидетельство таухида, которое в этом аяте подразумевает, что Аллах Субхану Тааля справедлив. Но у них нет у справедливости, по сути, основания. То есть нет на самом деле такой вещи, как справедливость, с точки зрения джахмия. Почему? Внимательно. Этот принцип «ля аград», вспомните, нет целей. У установления Аллаха нет целей. Вспомните этот их принцип. Поэтому у них и нет, по сути, такой вещи, как справедливость, потому что они говорят, все, что возможно, то есть справедливость. А то, что является несправедливостью, то не в его силах, не в возможностях Аллах Субхану ва Тааля совершить зульм, совершить несправедливость. Аллах, совершение зульма, несправедливости, не входит в его возможности, говорят они. То есть зульм, несправедливость, невозможна для Аллаха Субхану ва Тааля. То есть Аллах не в силах совершить ее, не может, у него нет могущества на это. Это не входит в его могущество совершения справедливости. Значит, то, что можно, то, что совершает Аллах, то и будет что справедливость. То, что не совершает, то и что зульм, который невозможен. Не по силам Аллаха Субхану ва Тааля, не в его возможностях. То есть, аль-кист, справедливость, это то, что возможно. Получается, что Аллах Субхану ва Тааля, когда отрицает в отношении себя несправедливость, согласно их словам, получается, что Аллах отрицает в отношении себя то, что невозможно для его сущности. То есть не входит в его возможности, не по силам ему. Понятно или нет? Мы говорим, что вещи сами по себе есть справедливые, есть несправедливые. И Аллах Субхану ва Тааля, Он не совершает несправедливости, потому что Он справедлив. А они говорят, нет такого понятия несправедлив. Если что-то Аллах делает, то и есть справедливость. А то, чего не делает, значит, это невозможно. Значит, не по силам им, не входит его могущество. Именно от этого он отрекается, потому что это есть зульм. То, что он делает, то есть справедливость. То, что не делает, есть зульм. То, что не делает, не в его могуществе. Понятно или нет? То есть отрицают, что само понятие справедливости. Мы же говорим, понятие справедливости и несправедливости – вещи ясные. И не потому Аллах Субхана не совершает несправедливость, что не по силам ему, а потому что он справедлив, Субхана. Дальше отрицают они это свидетельство, которым в этом аяте, с точки зрения того, что «аль-изза», могущество Аллаха Субхана ва Тааля, означает, что мы сказали, силу, мощь, всеподчинение. Они отрицают это. Почему? Потому что у них Аллах Субхану ва Тааля не обладает атрибутами. Ля-изза, могущество, подразумевает обладание атрибутом. А у них нет такого, что у Аллаха есть такой атрибут, который называется кудра или кувва. Если вы посмотрите список атрибутов, которые они пишут, вы не найдете там атрибута кувва и атрибута кудра. Дальше. Свидетельство таухида подразумевает то, что если Аллах Субхану ва Тааля совершает нечто и делает что-то, это непременно ради какой-то мудрости. В этом есть великая мудрость, есть достохвальная цель. Это подразумевается в действиях Аллаха Субхану ва Тааля. То есть мудрость, достохвальная цель, которая подразумевается в действиях Аллаха Субхану ва Тааля. У них же, у джахмитов, это невозможно в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что они говорят, он не делает ради какой-то мудрости, не делает ради какой-то цели. Ля аград, нет цели, нет мудрости. Нет достохвальной цели в действиях Аллаха Субхану ва Тааля. Также нет достохвальной цели и мудрости в его приказах. Есть только, говорят они, чистая воля Аллаха Субхану ва Тааля, свободная от мудрости, от причин, от оснований, от объяснений, от достохвальной цели. Хорошо? Аллах делает, что пожелает, все. Если делает, то и есть мудро, значит. Все. А сказать, что за этим стоят какие-то цели, какие-то мудрости, промысел Аллаха Субхану ва Тааля, какой-то замысел, нет. Так говорят они. Это их принцип ля аграб. Нет чего? Нет цели, нет мудрости. С этой точки зрения тоже они отрицают и не соблюдают свидетельство, которое есть в этом аяте. Дальше. Это свидетельство, которое есть в этом аяте, подразумевает, что Аль-Илях, истинный Бог, это тот, кто обладает прекраснейшими именами и высочайшими атрибутами. Аль-Асма, Аль-Хусна, Ва-Сифат, Аль-Уля. Он, который совершает действия и действует по могуществу и воле своей, и мудрости своей, он который обладает действиями, обладает атрибутами, он который назван именами. Эти имена имеют смысл, имеют значение. И он назван этими именами, и он характеризуется значениями, которые несут в себе эти имена. У джахмитов не так. Они не подтверждают это. Это подтверждают на самом деле только последователи пророков. Они и есть люди справедливости и люди таухида. Джахмиты и мутазилиты утверждают, что Аллаха Субхана ва Тааля нельзя любить. Невозможно любить самого Аллаха Субхана ва Тааля. Это означает, по их мнению, уподобление Аллаха творением. Как любить Аллаха? Это творение можно любить, а Аллаха любить невозможно, говорят они. Значит, уподобить его творением. Также они, джахмиты, мутазилиты, говорят, что лик Аллаха Субхана ва Тааля, лицезрение его не будет в раю. И невозможно наслаждение лицезрением лика Аллаха Субхана ва Тааля, от взора на него. Не будет наслаждения. Также они говорят, что нет такой вещи, как томление сердец по Аллаху Субхана ва Тааля. Тоска и томление человеческих сердец по Всевышнему Создателю. Значит, они отрицают любовь к Аллаху Субхана ва Тааля, отрицают стремление к Нему, отрицают стремление к взору на Его лик. То есть, по сути, отрицают суть Илахия, божественности. Почему? Потому что кто такой Аль-Илах? Что такое Илах? Илах, Бог, это Ма'лух, то есть обожествляемый, тот, кому поклоняются. А поклонение это что? Аль-Ма'лух би-гаятиль-хубб. Поклонение это предельная любовь ва-гаятут-та'зим и предельное возвеличивание. Они говорят, Аллаха невозможно любить. То есть отрицают саму суть чего? Аль-Илахия, божественность. Потому что Бог, это тот, кому поклоняется человек, предельно любя и предельно возвеличивая. Аль-Кадария. Кадариты, они отрицают то, что действия ангелов, или действия людей, или действия джиннов, или других живых существ находятся под могуществом Аллаха Субхана ва Тааля, под его волей и сотворены Аллахом. Они говорят, нет. Действия ангелов, джиннов, людей, живых существ не подчинены воле Аллаха Субхана ва Тааля, не сотворяются Аллахом Субхана ва Тааля и не входят в его могущество. Не распространяется на них его могущество. Тем самым они отрицают совершенство Изза, могущество величия Аллаха Субхана ва Тааля и абсолютную его власть. Аля Сунна валь Джамаа, последователи пророков, говорят, да, у человека есть что? Свобода выбора в его действиях, но это не значит, что воля его не под волей Аллаха Субхана ва Тааля, и воля Аллаха не распространяется на него. Человек, если пожелает чего-то, это будет, если потом этого пожелает, если Аллах пожелает этого. Иначе не будет, потому что в мироздании ничего не происходит без его воли. Они же говорят обратное. Аля Сунна валь Джамаа говорят, что человек сам совершает свои действия, но творец действий кто? Аллах Субхана ва Тааля. Эти же кадария говорят, нет, люди сами творцы своих действий. Алиязу билля. Отрицать тем самым аль-Изза и аль-Мульк. То есть, мы говорим, что это свидетельство, которое есть в этом аяте, придерживается только последователи пророков. Кадария не придерживается этого свидетельства. Почему? Потому что там сказано в конце его «Ля иляха илля хуа аль-Азизу аль-Хаким». Могущественного великого. Они отрицают это могущество величия Аллаха Субхана ва Тааля, потому что, говорят они, действия творений, на них не распространяется могущество, воля и сотворение Аллаха Субхана ва Тааля. Джабария, эти наоборот отрицают второе имя. «Аль-Азизуль Хаким», дальше сказано в аяте. Могущественного мудрого, они отрицают мудрость Аллаха Субхана ва Тааля. Отрицают, что в действиях Аллаха, в его приказах есть какая-то цель. Что он, совершая действие, приказывает ради этой цели, для этой цели. Они отрицают, по сути, что мудрость единого Аллаха. И его достохвальность, его хамд. Первый отрицает, что аль-изза, аль-мульк, могущество и власть. Эти отрицают аль-хикма и аль-хамд, мудрость и достохвальность. Последователи Ибн Сина. Последователи Ибн Сина, такие как Насир ат-Туси и другие им подобные, они отрицают то, что у Аллаха Субхана ва Тааля есть сущность. Они говорят, Аллах Субхана ва Тааля это только абсолютное бытие, не имеющее сущности, не имеющее подтверждаемых атрибутов сверх этого абсолютного бытия. То есть они, по сути, отвергают сущность Аллаха, Зат, и атрибуты Аллаха Субхану Ва-Тааля, и действия Аллаха Субхану Ва-Тааля, причем не испытывают здесь стеснений. Иттихадия. Последователи учения о единстве бытия. Эти еще хуже и страшнее. Еще хуже и страшнее, потому что те, которые до них, Ибн Сина и его последователи, они хотя бы говорят о том, что есть Творец. Хорошо? То есть, да, говорят, есть Бог. Эти хуже еще. Почему? Потому что они уничтожают вообще фундамент полностью. Срубают таухид на корню. Потому что, по их убеждениям, нет Творца. И нет творений. Нет такого, что существует Творец, существует творение. Они говорят, эти творения и Творец – это из одного источника. Более того, это одно и то же. Все есть одно. Даже неправильно сказать «все есть Бог», а сказать, что вообще нет такого Творец, творения. Есть только одно – «Аль-Вуджуд Аль-Мутлак». Хорошо? То есть абсолютное бытие. Так вот, великое свидетельство, которое есть в этих аятах, его не придерживается никто из упомянутых групп. И это свидетельство, оно содержит в себе опровержение, неспровержение полное того, на чем эти группы. Так же, как содержит это свидетельство опровержение и неспровержение убеждений мушриков, тех, которые предают Аллах Субхану ва Тааля сотоварищи в поклонении. Итак, значит, это свидетельство, которое в этом аяте, в суре Аль-Имран, опровергает слова двух групп. Первая группа – люди ширка. Вторая группа – люди таатыля. Люди ширка, те, которые предают Аллаху сотоварищей в поклонении. Люди таатыля, те, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. Придерживается этого свидетельства только кто? Только люди, которые подтверждают то, что подтверждает Аллах Субхана ва Тааля в отношении себя из имен и атрибутов. И при этом отрицают подобие атрибутов Аллаха, атрибутам творений. Это раз. И они поклоняются только Аллаху Субхана ва Тааля, и не передают ему в поклонение ничего в сотоварищи. Вот эти придерживаются свидетельства, которое есть в этом аяте. Они подтверждают в отношении Аллаха имена и атрибуты, которые он подтверждает в отношении себя, но при этом отрицая подобие атрибутов Аллаха атрибутам творений. Раз. И они поклоняются только Аллаху и не передают ему в поклонение сотоварищи. Это два.